Глава шестая. В поезде. Когда Олег Иванович запер за собой входную дверь, и Взоровой вместе с двумя чемоданами, сумкой и рюкзаком за спиной у Миши оказались на площадке перед лифтом, им показалось, что они не просто покинули свою квартиру, а бросили на произвол судьбы осажденную врагом крепость. «А вдруг мы сюда больше никогда не вернемся?» – подумалось маме, и ей захотелось заплакать. Миша с папой тоже находились в мрачном расположении духа. Они молча зашли в лифт и почти не разговаривали друг с другом всю дорогу до поезда. Мише все время казалось, что за ними кто-то наблюдает. Он часто вертел головой и внимательно вглядывался в лица прохожих, но ничего подозрительного не замечал. И все же ощущение близкой опасности не покидало его. В купе были только они втроем, четвертая полка осталась незанятой. На улице было довольно прохладно для начала июня, и окно быстро запотело. Миша протер на стекле небольшой пятачок и смотрел сквозь него, как в глазок, на суету на перроне. Наконец поезд тронулся. Папа получил у проводника постельное белье и сложил его стопкой на верхней полке. Родители решили переодеться, и Миша вышел, чтобы не мешаться в тесном купе. За окном с другой стороны поезда медленно проплывали незнакомые ему районы города. Скоро родители вышли. «Я взяла брюки от твоего спортивного костюма», — сказала мама. «Надень их, а то в джинсах упреешь, а не в зеленом чемодане». «Хорошо», — ответил Миша и вяло направился в пустое купе. Взоров что-то спросил у жены, но Миша не услышал. Он был глубоко погружен в свои мысли. В щель приоткрытого Взоровым окна проникал свежий воздух, и стекло медленно отпотевало. Миша сел за столик, взял с него газету и, свернув в трубочку, приставил ее к глазу, как подзорную трубу. Когда он так смотрел, ему казалось, что все, что он видит, далеко-далеко от него. Вдоль железной дороги стояли мокрые деревья, за ними, обгоняя поезд, ехали машины. Темно-серое небо не пропускало ни одного солнечного луча. Миша услышал за дверью голос мамы и вспомнил, зачем он сюда пришел. Он отложил газету и пододвинул к себе стоявший в проходе зеленый чемодан. Замочек, скреплявший язычки молний, был снят. Миша потянул сразу за оба блестящих язычка, и чемодан раскрылся.